Хроника 1812 года. День за днем. 24 декабря. Генерал-граф Витгенштейн доносит, что по занятии города Тильзита отрядом генерала-адъютанта Голенищева-Кутузова найдено в госпиталях больных офицеров 33, рядовых 836, в том числе трое наших офицеров и 37 рядовых русской армии. В магазинах найдено 2000 шефелей ржи и пшеницы, от 8 до 10 шефелей овса, до 500 центнеров сена, 50 бочек муки, 58 штук быков, 80 бочек вина, 200 центнеров пороху, 13 судов с ядрами и шанцевыми инструментами. Партии посланы из того же отряда. Взяты 2 офицера, 100 рядовых и 35 повозок с порохом. Генерал-лейтенант Рад выступил из Минска с 8 батальонами. Он направляется к Новосвержению. Партии отряда полковника Гернгросса, посланные от генерала-графа Витгенштейна, открыли неприятеля между Шавли и Хельмом. Неприятельские отряды шли поспешно к Немокштам. Хроника 1812 года. День за днем.